Путь на волю. Две важных заботы снедали господина Флея. Первая проистекала из вражды, разгоревшейся между ним и тушей бледного мяса вражды, раздутой и оплодотворенной его нападением на главного повара. С еще большим тщанием, нежели прежде, избегал он любого коридора, двора, галереи, в которых перед ним могли возникнуть безошибочно узнаваемые очертания врага. Выполняя свои обязанности, господин Флей ни на миг не забывал, что в замке засел недруг. Его постоянно преследовала мысль, что именно в этот миг в отечной голове Свелтера вызревает, быть может, некий злодейский замысел, проклевывается страшный птенец, имя которому — месть. Какие способы отмщения изыщет или измыслит повар, Флей не мог и вообразить, но оставался неизменно настороженным, и в темной голове его непрестанно прокручивалось то или иное забредшее туда предположение. Если Флей и не был напуган по-настоящему, то во всяком случае томился опасениями, граничащими со страхом. Второй повод для тревог дало ему исчезновение Стирпайка. Две недели назад он запер мальчишку, а когда 12 часов спустя вернулся с кувшином воды и тарелкой картошки, комната оказалась пуста. С тех пор о стервице не было ни слуху, ни духу. И хотя сам по себе он господина Флея немало не занимал, беспокоило, однако же, и столь феноменальное исчезновение. И то обстоятельство, что этот юнец, принадлежащий к числу свелтеровых поварят, может, ежели возвратиться в зловонные места, из коих поначалу бежал, рассказать о встрече с Флеем и, возможно, представить повару всю историю в искаженном свете, заявив, что его обманом выманили из привычных покоев и лишили свободы с некой мерзостной целью, которую сам же и придумает. А кроме того, господин Флей помнил, что мальчишка подслушал слова, сказанные лордом Груаном о сыне, слова, способные, будь они станут известными мелкой замковой сволочи, причинить ущерб величию Гормингаста. Негоже, если с самого начала карьеры нового лорда Груана все будут знать, что он уродлив, и это угнетает лорда Сепулькревия. Как следует поступить, чтобы заткнуть сопляку рот, Флей еще не надумал. Однако полагал очевидным, что первым делом надлежит его отыскать. В свободные свои минуты он обыскивал комнату за комнатой, балкон за балконом, но не нашел ничего, способного указать местонахождение беглеца. По ночам, лежа на полу перед дверью хозяина, он порой вздрагивал, просыпался и рывком садился на холодных досках. Сначала взором его являлось лицо Свелтера, огромное, расплывчатое, с остекленелыми, холодными и беспощадными глазками в складках плоти. Дернув вперед сухой, коротко остриженной головой, Флей вытирал об одежду вспотевшие ладони. Затем, как только отвратительный фантом растворялся во тьме, сознание вновь заманивало Флея в пустую комнату, где он в последний раз видел Стирпайка, а воображение вело его, ощупывающего панели вдоль стен, и, наконец, приводило к окну, и он снова глядел вдоль отвесной стены во дворик, лежащий в сотнях футов внизу. И Флей с треском, распрямляя колени, вытягивался в темноте, ощущая железистый вкус ключа, который сжимал в зубах. То, что на деле произошло в восьмиугольной комнате, причитая сюда и дальнейшие, приключившиеся со Стирпайком события, сводится к следующему. Едва в замке повернулся ключ, юноша рысцой подскочил к двери и, приложив глаз к замочной скважине, увидел удаляющееся по коридору седалище Флеевых штанов. Он услышал, как Флей свернул за угол, как где-то далеко хлопнула дверь, потом наступила тишина. Наверное, всякий на его месте подергал бы дверную ручку. Таков инстинкт, пусть и неразумный, но могущественный, первый порыв человека, желающего вырваться на волю. Стирпайк секунду смотрел на ручку. Он слышал, как повернулся ключ, и не стал противиться простой логике разума. Обратясь спиной к единственной в комнате двери, он высунулся в окно и глянул вниз. Внешне Стирпайк производил впечатление уродца. Трудно, впрочем, было бы сказать, чем оно, собственно, создается. Взятые по отдельности, части его тела выглядели достаточно ладными. Но вот соединение их давало неожиданно кривое целое. Лицо юноши отливало глинистой бледностью, если бы не глаза, могло показаться маской. Глаза маленькие, темно-красные и пугающе пристальные сидели очень близко. Полосатая кухонная тужурка обтягивала его, белая шапочка была сдвинута на затылок. Глядя вниз, он подобрал губы и быстро обшарил глазами далекий дворик, затем вдруг оставил окно и покружил своей странной полупробежкой по комнате, словно движимой потребностью заставить руки и ноги работать в одном ритме с мозгом, и снова вернулся к окну. Все вокруг тонуло в безмолвии. Послеполуденный свет начинал уже меркнуть в небе, хотя обрамленный окном вид башен и кровель еще сохранял теплые тона. Бросив через плечо последний, все охвативший взгляд на стены и потолок своего узилища, он сцепил за спиной руки и снова сосредоточился на узком окне. На этот раз, рискованно перегнувшись за подоконник и обратив лицо к небу, он оглядел грубые камни стены над окном и обнаружил, что в футах в 20 вверху они переходят в свес сланцевой кровли. Кровля завершалась длинным отлогим хребтом наподобие контрфорса, а тот в свой черед уходил гигантским изгибом к главным крышам Гормингаста. Из 20 футов над ним, казавшихся на первый взгляд неодолимыми, опасны были, как заметил Стирпайк, только первые 12. Всего лишь несколько выступов предлагали на этих неровно отесанных камнях головокружительно ненадежные точки опоры. Выше свисал с кровли сероватый, иссохший, полумертвый побег плюща, протягивая вниз мохнатую руку, по которой, если только она не разорвется под грузом его тела, залезть наверх будет сравнительно просто. Стирпайк рассудил, что, добравшись до свеса, он сможет без особых трудов обойти весь внешний остов центрального Гормингаста. Снова впился он взглядом в первые 12 футов отвесного камня, отбирая и изучая захваты, которыми сможет воспользоваться. Этот осмотр оставил в нем неуютное чувство. Приятного ожидается мало. Чем внимательнее вглядывался юноша в стену, тем меньше нравилось ему предстоящее. Однако он сознавал, что попытка может увенчаться успехом, если отдаться ей каждым своим помышлением, каждым нервом и каждой жилкой. Он выпрямился, вернувшись в комнату к молчанию, которой добавилось теперь ощущение надежности. Перед ним два пути. Либо ждать, и со временем Флей предположительно возвратится и, как подозревал юноша, попытается вновь выдворить его в кухню, либо рискнуть и попытаться сбежать. Резко сев на пол, он стянул башмаки и, связав их шнурки, повесил на шею. Затем запихал носки в карманы и встал. Приподнявшись посреди комнаты на цыпочки, он развернул ступни пятками вовне и ощутил, как их наполняет, покалывая, уверенная сила. Он резко распялил пальцы, чтобы пробудить руки. Ждать было нечего. Встав коленями на подоконник, Стирпайк развернулся лицом к комнате, медленно поднялся на ноги и замер уже снаружи окна, с мерцающим на лопатках бездонным, замирающим светом.